Глава третья. Неповторимое «я». Среди главных преимуществ отношений родственных душ то, что они поощряют и поддерживают естественное развитие и проявление нашего неповторимого «я». Отношения родственных душ поощряют и поддерживают естественное развитие и проявление нашего неповторимого «я». Отказавшись от традиционных мужских и женских ролей, мы неожиданно получили в свое распоряжение те стороны собственной личности, которые до того либо прятали, либо подавляли. Теперь нам, мужчинам, можно не ограничиваться проявлением черт, свойственных традиционным ролям, и мы обрели доступ к своему женскому началу, а женщины — к мужскому. Мужчине больше не нужно подавлять в себе женскую сторону, чтобы считаться настоящим мужчиной. Женщине — не нужно подавлять в себе мужскую сторону, чтобы считаться настоящей женщиной. Современному мужчине больше не нужно подавлять в себе женскую сторону, чтобы считаться настоящим мужчиной, а современная женщина не должна подавлять в себе мужские качества, чтобы ее считали настоящей женщиной. В результате мы получили доступ к своему подлинному, неповторимому «я», уникальной смеси мужских и женских качеств. Проявление подавленной мужской или женской стороны высвобождает колоссальную энергию. Стоит нам выразить хотя бы привкус своего подлинного «я», как у нас резко обостряется ощущение полноты жизни, прибывает сил и вспыхивает страстное желание жить и любить. У женщины контакт со своим мужским началом пробуждает мужское чувство предназначения, которое отлично гармонирует с женским чувством цели. Мужественное предназначение женщины состоит в том, чтобы менять мир благодаря развитию своих неповторимых талантов, а женственная цель в конечном итоге состоит в том, чтобы любить и быть любимой. Поскольку любовь в жизни женщины всегда на первом месте, современная женщина стремится проявлять любовь так, чтобы менять мир. Она не только стремится больше любить своих домашних, но и вкладывает любовь в работу, где тоже хочет и показать себя с лучшей стороны и помочь в этом окружающим. У женщины контакт со своим неповторимым «я» пробуждает мужское чувство предназначения в жизни. Мужчине контакт со своим неповторимым «я» помогает более полно пробудить женственные чувства любви и преданности. Сегодня мужчины легко признают, что влюблены. В их сердцах становится больше любви, а это придает осмысленности их миссии. И теперь мужчина стремится удовлетворять не только собственные потребности, но и потребности окружающих. У мужчины контакт со своим неповторимым «я» пробуждает женственные чувства любви и преданности. Еще совсем недавно, в годы моего детства и юности, настоящий мужчина ни за что не признался бы, что нуждается в любви и тоже подвержен эмоциям. Ведь чувства делают мужчину беззащитным. Он был человеком действия, сильным, суровым, способным выносить любые тяготы и смело смотреть в лицо опасностям, никогда не жалуясь. Яркий пример подавления ранимости и беззащитности — герои вестернов 50-х, которые спасали девушек, а потом вскакивали на верного коня и мчались за горизонт. Одни. Однако в 60-е наметился колоссальный сдвиг в гендерных ролях. Женщины набирали группы поддержки, чтобы развивать и проявлять свою силу и стремление к независимости. А мужчины отращивали длинные волосы, носили розовые рубашки и устраивали мирные демонстрации. Их девизом было «Make love, not war» — «Занимайтесь любовью, а не войной». Масштабы этого массового пробуждения прекрасно иллюстрируют экстатическая реакция девушек, восторженно визжавших при звуках песен «Битлз» и других рок-групп 60-х. Масштабы этого массового пробуждения прекрасно иллюстрируют экстатическая реакция девушек, восторженно визжавших при звуках песен «Битлз». Воскресным вечером 9 февраля 1964 года американские девушки-подростки впервые увидели «Битлз» в незабываемой телепередаче «Шоу Эда Салливана». И их бурная реакция всех прямо-таки напугала. На сцену вышли молодые, длинноволосые музыканты и исполнили чудесные мелодичные песни, в которых свободно выражали свою чистую и отважную любовь к женщинам и рыцарскую преданность им. Об этом прекрасно сказано в их поразительной, незабываемой песне «I want to hold your hand» — «Я хочу подержать тебя за руку». Битлз сумели рассказать о мужской любви так, как раньше никто не говорил. Моя жена Бонни вспоминает, что и она не сдержала слез, когда смотрела их выступление. Наконец-то кто-то обращался прямо ко мне. Нежные и искренние песни Битлз нашли путь к сердцам миллионов девушек. Эти четверо талантливых юношей смогли открыть доступ к своему романтическому женскому началу и подарили женщинам свободу проявлять свое истинное «я», а значит и свое мужское начало. Стремительное увеличение числа независимых женщин в 60-е и 70-е освободило мужчин от вековой кабалы традиций. Им больше не нужно было служить единственными добытчиками в семье. Подобным же образом, стремительное увеличение числа любящих романтичных мужчин, о которых пели Битлз и другие рок-группы того времени, сформировало целое поколение молодых женщин, имеющих возможность вырваться за рамки традиционных стереотипов. То есть музыка Битлз вызвала небывало мощный выброс энергии, особенно у женщин. И ярким выражением этой энергии стала битломания. В те времена и я ощущал прилив новых сил. Помню, как они пробудились во мне, когда я в 14 лет побывал на концерте Битлз. Перед концертом я дал себе зарок не вскакивать и не визжать, но едва Битлз вышли на сцену, как я вскочил и завизжал, как все. Явно во мне и в представителях моего поколения что-то разжалось и высвободилось. Перемены, начавшиеся в 60-е, продолжаются и по сей день. Борьба за равенство полов достигает все больших успехов, а диапазон принятых в обществе норм и моделей поведения все ширится, и наши современники обрели неслыханную свободу быть самими собой. Свободное проявление своего неповторимого «я». В доисторические времена мужчины и женщины взаимно и в равной степени уважали роли друг друга. Разные, зато обеспечивающие взаимную поддержку. Женщина рассчитывала, что мужчина готов погибнуть в схватке, защищая семью, или терпеть тяготы и неудобства во время охоты ради пропитания семьи, и ценила его за это. Подобным же образом мужчина рассчитывал, что женщина готова окружить семью любовью и заботой и удовлетворять физические потребности его детей и его самого, и ценил ее за это. На протяжении почти всей истории человечества никому не казалось, что такое разделение ролей накладывает на нас непомерные ограничения, поскольку оно удовлетворяло главнейшие наши потребности – выжить и быть в безопасности. Однако время не стояло на месте. Потребность в разделении ролей утрачивала остроту, и рамки отношений партнеров по сцене стали тесны. И мужчины, и женщины стремились проявлять все составляющие части своей сущности, ничего не подавляя, и поодиночке, и во взаимоотношениях. И эта необходимость сформировала и определила потребности современного человека в родственной душе. В далеком прошлом рамки отдельных ролей не казались такими уж тесными, поскольку позволяли удовлетворять самые главные потребности – выжить и быть в безопасности. Превращение из партнеров по сцене в родственные души, еще не завершенное, не знает аналогов в истории, а значение его не меньше, чем у превращения из охотников-собирателей в земледельцев и торговцев или переход от аграрной эпохи к современной, промышленный и компьютерный. Это закладывает новый фундамент подлинного равенства полов и, в принципе, вероятно, приведет к тому, что во всем мире настанет эра любви, понимания и мира. Превращение из партнеров по сцене в родственные души закладывает новый фундамент равенства полов. Однако проявление наших неповторимых «я» влечет за собой не только потенциальное счастье. Повышается и потенциал страданий. Вкусив свободы и искреннего самовыражения, мы зачастую понимаем, что проявление своих мужских и женских сторон может стать главным источником эмоциональных страданий. Например, поскольку женщины в наши дни получили возможность проявлять независимость, характеристика мужской стороны, Женщина зачастую очень страдает, если вынуждена в отношениях с партнером играть роль полностью взаимозависимую. Характеристика женской стороны. Точно так же обстоят дела и у мужчин, поскольку теперь они получили возможность выражать взаимозависимость и следовать зову сердца, характеристика женской стороны, то зачастую очень страдают, когда вынуждены жертвовать своими желаниями и мечтами ради традиционной роли единственного добытчика в семье. Если мы подавляем какие-то характеристики своей мужской или женской стороны, а они так и рвутся наружу, то теряем контакт с ощущением счастья и полноты жизни. С этой точки зрения главный источник наших душевных терзаний, биологического стресса и страданий – собственное сознательное или бессознательное сопротивление проявлению разных сторон своего неповторимого «я». Причина наших страданий – собственное внутреннее сопротивление проявлению разных сторон своего неповторимого «я». Новые задачи. Мужские качества – независимость и беспристрастность проявлялись у женщин на протяжении всей истории человечества, просто не так уж часто, особенно если эти женщины планировали выйти замуж и родить детей. Без средств контрацепции женщина нередко почти всю жизнь либо была беременна, либо кормила грудью. Мать должна была заботиться о детях, а потому целиком полагалась на финансовую поддержку мужа и рассчитывала, что он будет обеспечивать безопасность семьи. Вырастить детей без кормильца было практически невозможно. Однако сегодня женщины свободно проявляют мужскую, независимую сторону своей натуры. И у этого есть огромные преимущества. Поскольку теперь женщины не спешат выходить замуж и рожать детей, а сначала уделяют время образованию, они имеют возможность не только обрести финансовую независимость, но и выбрать профессию, соответствующую их стремлениям, выявить свои таланты и показать их миру. Они могут позволить себе не спеша выбрать подходящего партнера, а не выходить замуж за своего первого мужчину. Они знают, как прекрасно верить в себя и изучать свои интересы во всем их разнообразии и не зависеть от одобрения окружающих. Поскольку женщины стали независимее, они могут позволить себе не спеша выбрать подходящего партнера. Так как женщины больше не подавляют важные стороны своей натуры, и работа, и домашняя жизнь доставляют им гораздо больше удовольствия и удовлетворения. Однако новообретенная свобода тоже опасна. Возможно, из-за нее мужчины и женщины вынуждены подавлять иные стороны своего неповторимого «я». Проявлять свои женские характеристики для женщины не менее важно, чем мужские. Чтобы стать счастливой в полной мере, она должна, выразив свое мужское начало, вернуться к женскому, иначе нарушится равновесие, поскольку у каждого мужчины и у каждой женщины свое неповторимое равновесие мужских и женских качеств. Если потребность женщины в равновесии не удовлетворена, ей грозят стресс, неудовлетворенность и всевозможные эмоциональные страдания, от подавленности и тревожности до бессонницы и переедания. Если женщина не научится новым способом восстанавливать равновесие, любые ее попытки справиться с этой душевной болью лишь еще сильнее нарушат равновесие и усугубят страдания. Например, чтобы избежать страдания от одиночества, которое женщина ощущает, если не удовлетворяется ее женская потребность любить и быть любимой, она зачастую опирается на свою независимую мужскую сторону, которой для ощущения полноты жизни нужен успех, а не любовь. И вместо того, чтобы уделять больше времени созданию теплых взаимоотношений с партнером, женщина упорно добивается успеха в карьере. Сделав слишком сильный упор на мужском начале, которое стремится к независимости и успеху, женщина еще больше теряет связь со своей женской стороной, которой нужно любить и быть любимой. А утратив связь со своей женской стороной, она не имеет представления о подлинной причине страданий и не может ее устранить. Чтобы избежать страдания от одиночества, женщина разрывает связь со своей потребностью любить и быть любимой, которая делает ее беззащитной. Жизнь мужчины тоже становится гораздо полнее, если он выходит за рамки своей независимой, беспристрастной мужской стороны и лучше понимает и ощущает свои потребности любить и быть любимым. Если мужчина осознает свою женскую сторону, то гораздо полнее любит свою партнершу, семью и работу. Мужчине больше не нужно бездумно соблюдать правила и соответствовать ожиданиям общества. Он может свободно следовать велению сердца в поисках счастья. Избавившись от бремени традиций, согласно которым, чтобы удовлетворить сексуальные потребности, надо было непременно жениться, мужчины также обрели свободу выбирать партнершу. Но если мужчина открывает свое сердце, чтобы осознать все свои чувства, это чревато новыми опасностями. Мужчина обнаруживает, что теперь у него гораздо больше потребностей. Ему уже мало зарабатывать на жизнь и обеспечивать жену и детей. Он хочет следовать зову сердца, а не жертвовать собственными желаниями и потребностями ради семьи. А еще он хочет радоваться жизни. Получив доступ к своему женскому началу, мужчина рискует выйти из равновесия и слишком сильно сосредоточиться на собственных потребностях, забыв о потребностях партнерши. А если он слишком сильно проявляет свою женскую сторону, утратив связь с мужской, это лишь усугубит стресс и неудовлетворенность. Если мужчина следует велению сердца, то рискует утратить равновесие. Если мужчина слишком далеко заходит на женскую сторону и слушается своих чувств, то рискует стать слишком капризным, придирчивым и требовательным. Мне не раз и не два доводилось видеть, как мужчины, сами того не зная, портили отношения с партнершами, поскольку требовали от них все больше, а потом обвиняли, а не искали контакта с собственной мужской независимой стороной, счастье которой не зависит от партнера. Случалось и другое. Мужчины не могли сделать достойный вклад во взаимоотношениях с партнершей, поскольку слишком сосредотачивались на собственных потребностях, эмоциях и чувствах. Они изучали новые способы успешно удовлетворять потребности партнерши. Поскольку мы сейчас находимся в процессе изменения, еще не окончательно отказались от традиционных моделей в семейных отношениях и не научились полностью проявлять свое неповторимое «я». Нельзя ожидать, что этот процесс всегда будет даваться легко, сам собой, автоматически. Когда мы предъявляем к качеству взаимоотношений повышенные ожидания, нам приходится преодолевать более серьезные препятствия. Правда, если нам это удается, и награда бывает больше. Новые знания помогут нам опереться на взаимоотношения с партнером, чтобы вернуть равновесие. Беспрецедентные поиски родственной души, отношения, с которой позволят нам полнее и искреннее выразить свое неповторимое «я», сопряжены со множеством новых трудностей, зато и чувство полноты жизни теперь выходит на новый уровень. Разумеется, и традиционные отношения партнеров по сцене при удачном стечении обстоятельств могли приносить счастье и удовлетворение, однако не могли обеспечить ту страсть и остроту, какие мы ощущаем, если свободно проявляем обе стороны своего неповторимого «я». Отношения партнеров по сцене приносят счастье и удовлетворение, но долгую страсть дарят лишь отношения родственных душ. Влюбляться так приятно, именно потому, что в этот момент мы чувствуем себя настолько защищенными, что способны на полное самовыражение. Новообретенная смесь мужского и женского позволяет нам получить представление о безусловной любви более высокого порядка. В это понятие входят страсть, сочувствие и мудрость. Однако, если мы хотим надолго удержать эту чудесную любовь, необходимы новые навыки и представления, без которых невозможно уравновесить в себе мужское и женское начало. Чтобы сохранить страсть надолго, нужно постоянно поддерживать во взаимоотношениях проявление и мужского, и женского начала. Мужские и женские качества нашей натуры. В дальнейшем мы подробно рассмотрим различные качества мужской и женской сторон и последствия их подавления. А пока ограничимся простым описанием. Не забывайте, что мужская и женская сторона есть у каждого, и у мужчины, и у женщины. Наше подлинное, неповторимое «я» — это личное внутреннее равновесие или смесь взаимодополняющих мужских и женских качеств. Идеального равновесия, которое подходило бы всем, — не бывает. У каждого мужчины свое неповторимое равновесие мужских и женских качеств, как и у каждой женщины своя смесь. Если вы научитесь осознавать, принимать и проявлять свое неповторимое сочетание мужского и женского, в вашей жизни будет куда больше любви и счастья. У каждого из нас свое неповторимое сочетание мужских и женских качеств. Ниже приведены 12 качеств или характеристик мужского и женского начала. На этих страницах вы встретите слова «стороны», «начало», «качество», «свойства» и «характеристики». Но это лишь для разнообразия. На самом деле все они означают одно и то же и вполне взаимозаменяемы. Разумеется, на практике качеств гораздо больше, но для простоты и ясности я выделил всего 12. Неповторимое подлинное «я» может представлять собой любое сочетание этих качеств, которое не зависит от биологического пола. Более того, неповторимое равновесие мужского и женского по-разному проявляется в разных условиях. Например, я обычно проявляю свою мужскую сторону на работе, а женскую – с детьми. На протяжении жизненного пути наши потребности меняются, а с ними зачастую меняется и то, какую сторону мы больше склонны проявлять. Когда мы одиноки, для нас естественно развивать независимую сторону, а когда состоим в браке, сильнее проявляем зависимую сторону. 12 мужских и женских качеств. Мужская сторона. Первое – независимость. Второе – беспристрастность. Третье – решение задач. Четвертое – стойкость. Пятое – конкуренция. Шестое – аналитический ум. Седьмое – могущество. Восьмое – напористость. Девятое – компетентность. Десятое – уверенность в себе. Одиннадцатое – надежность. Двенадцатое – целеустремленность. Женская сторона. Первое – взаимозависимость. Второе – эмоциональность. Третье – заботливость. Четвертое – беззащитность. Пятое – сотрудничество. Шестое – интуиция. Седьмое – любовь. Восьмое – чуткость. Девятое – искренность. Десятое – доверие. Одиннадцатое – отзывчивость. Двенадцатое – ориентация на взаимоотношения. Те или иные люди и ситуации привлекают нас именно тем, что дают возможность выявить, а затем и выразить наше неповторимое соотношение этих качеств. Человек, как мужчина, так и женщина, достаточно уверенный в себе, мужское качество, находит привлекательным другого человека, как мужчину, так и женщину, если тот более склонен доверять людям, женское качество, и наоборот. Если они будут вместе развиваться в любви, более доверчивый из партнеров выработает уверенность в себе, а более уверенный научится больше доверять людям. Если человеку свойственна независимость, мужское качество, его привлекают люди, более ориентированные на взаимоотношения и придающие большое значение взаимозависимости, женское качество, и наоборот. Если они будут вместе развиваться в любви, более независимый партнер научится ценить взаимообмен и близость, а более зависимый выработает у себя способность ценить и проявлять свою независимость. Таким образом, нас зачастую влечет к человеку, у которого более полно проявляются качества, дополняющие те, которые проявляем мы. Если мы с радостью принимаем качества партнера, которые дополняют наши, то пробуждаем их и в себе. Это помогает нам стать более цельными и страстными. Надо лишь неустанно искать способы сохранить любовь и понимать, принимать и ценить партнеров. Мужское и женское начало – это не условность. Может показаться, что разделение качеств на мужские и женские искусственно и произвольно, но на самом деле эта классификация надежно основана на биологических различиях мужчин и женщин. Разделение качеств на мужские и женские основано на биологических различиях мужчин и женщин. Если человек проявляет какую-либо из 12 мужских характеристик в нашем списке, у него повышается уровень мужского гормона тестостерона. Причем как у мужчин, так и у женщин. Уровень тестостерона гораздо выше у мужчин, поэтому его и считают мужским гормоном. Если человек проявляет какую-либо из 12 женских характеристик в нашем списке, у него повышается уровень женского гормона эстрогена. Причем как у мужчин, так и у женщин. Уровень эстрогена гораздо выше у женщин, поэтому его и считают женским гормоном. Понятие социального пола, гендера, не просто общественная условность, как убеждают нас некоторые. Конечно, традиционные мужские и женские роли во многом определялись культурой, но если мы вырвемся за рамки традиционных ролей, выявим и выразим свое неповторимое «я», из этого не следует, что мужчины и женщины вдруг стали одинаковыми. Если женщина обнаруживает в себе мужские качества и проявляет их, она остается женщиной и очень сильно отличается от мужчины. Если мужчина полностью осознает и проявляет свои женские качества, он остается мужчиной и отличается от женщины. Мужчины и женщины биологически отличаются, поэтому и гормональные потребности у них разные. А поскольку поведение влияет на выработку гормонов, мужчины и женщины предпочитают разные виды эмоциональной поддержки. Чтобы освободиться от стресса, почувствовать себя счастливыми и ощутить полноту жизни, мужчинам и женщинам нужны гормональные коктейли принципиально разного состава. Чтобы освободиться от стресса, мужчинам и женщинам нужны гормональные коктейли принципиально разного состава. Если мы поймем, в чем разница наших биологических гормональных потребностей, это резко повысит у нас способность дарить и принимать любовь и обеспечивать поддержку, без которой невозможно регулировать растущий уровень стресса в нашей жизни. Стресс бывает двух видов – внешний и внутренний. Мы уже говорили, что нас сейчас окружают новые, все более мощные стрессогенные факторы. Внешний стресс, в том числе пробки, жесткие сроки, разочарования, ссоры с супругами, стимулируют выработку гормона гидрокортизона, который способствует внутреннему стрессу и лишает нас способности ощущать любовь, счастье, покой и полноту жизни. На страницах этой книги слово «стресс» обозначает именно внутренний стресс как реакцию на внешние стрессогенные факторы. Если нам удастся снизить внутренний стресс, критерием которого служит уровень гидрокортизона, стимулируя выработку половых гормонов, мы лучше сможем сохранять открытость ума и сердца и выражать свою неповторимую смесь мужских и женских качеств и помогать партнерам делать то же самое. Если мы наладим гормональный баланс, то сможем более свободно выражать свое неповторимое «я». Тестостерон часто называют мужским гормоном, поскольку у каждого мужчины, в каких бы условиях он ни рос, в какой бы культуре ни воспитывался, какими бы сексуальными предпочтениями ни отличался, тестостерона по меньшей мере в 10 раз больше, чем у здоровой женщины. Некоторым мужчинам от природы свойственно больше мужских качеств, что определяется и ДНК, и гормональным фоном матери во время беременности. Поскольку у такого мужчины больше мужских качеств и меньше женских, для хорошего самочувствия ему необходимо поддерживать высокий уровень тестостерона. А если у мужчины больше женских качеств, ему не нужно поддерживать слишком уж высокий уровень тестостерона. У одних здоровых мужчин тестостерона в 10 раз больше, чем у женщин, а у других здоровых мужчин, у которых больше мужских качеств, в 30 раз больше. Точно так же у одних женщин от рождения больше женских качеств и сильнее потребность заниматься тем, что стимулирует выработку эстрогена и других женских гормонов, чтобы лучше себя чувствовать, а у других женщин больше мужских качеств, и им не нужно поддерживать слишком высокий уровень эстрогена. Эстроген часто называют женским гормоном, поскольку у каждой здоровой женщины, в каких бы условиях она ни росла, в какой бы культуре ни воспитывалась, какими бы сексуальными предпочтениями ни отличалась, эстрогена по меньшей мере в 10 раз больше, чем у здорового мужчины. Если у женщины слишком много тестостерона, это снижает у нее уровень эстрогена. Чтобы уравновесить повышенный тестостерон, выработавшийся в течение рабочего дня, им нужно больше эстрогена в личной жизни. Природа или воспитание. Иногда говорят, что проявление у нас мужских и женских качеств определяется требованиями общества или воспитанием. Отчасти это верно. Именно воспитание во многом определяет, насколько хорошо у нас получается выражать свои мужские или женские качества. Неповторимым сочетанием мужских и женских качеств мы обладаем от природы, но то, как мы их проявляем, определяется воспитанием или его отсутствием. Так что мужские и женские качества у нас обусловлены и природой, и воспитанием. Каждый из нас рождается со своим неповторимым соотношением мужских и женских качеств, которое зависит от ДНК и от гормонального фона матери во время беременности. Неповторимое соотношение мужских и женских качеств присуще нам от природы, изменить его невозможно. У некоторых мужчин много женских качеств, у некоторых женщин – мужских. Если в детстве мы получали много любви и поддержки, то способны проявлять свое природное соотношение качеств. Но если любви и поддержки было недостаточно, нам трудно проявлять свое природное соотношение мужских и женских качеств, и мы вынуждены какие-то из них подавлять. Например, если женщина в детстве чувствовала себя заброшенной и покинутой, это делает ее самостоятельной. И тогда у нее чрезмерно выражены уверенность в себе и независимость, мужские качества. А женские качества, доверчивость и взаимозависимость, подавлены. Она не способна доверять потенциальному партнеру, раскрыть свое сердце и потерять голову от любви. Если она все же строит взаимоотношения, основанные на любви, то зачастую впадает в другую крайность. Слишком подчеркивает свою женскую сторону и становится слишком капризной, требовательной, критичной или властной. Подобным же образом мужчина, лишенный в детстве поддержки отца, с которого можно было бы брать пример, и не видевший свою мать счастливой, зачастую подавляет свою независимую мужскую сторону и в отношениях с партнершей становится слишком зависимым и капризным. А иногда наоборот – из чувства противоречия впадает в другую крайность и становится эдаким мачо, подавляя свою женскую сторону в попытках обрести мужественность. Это всего лишь два примера, а на самом деле у нас есть масса способов подавить в себе подлинное «я» под давлением общества или из-за недостаточной поддержки в детстве. Безусловно, иногда отрицание отдельных сторон своего подлинного «я» или отказ от них – помогают выжить. Однако в долгосрочной перспективе психологическое подавление влияет на гормональный баланс, поскольку у нас снижается выработка гормонов, противодействующих стрессу. Гормональный баланс необходим, чтобы справляться со стрессом и держать сердце открытым. Если мы научимся принимать свои разные мужские и женские качества, то обеспечим себе любовь и страсть на всю жизнь. Всемогущие гормоны. Тестостерон и его соотношение с эстрогеном и другими женскими гормонами оказывает непосредственное мощное воздействие на настроение, чувства, эмоции, жизненную силу, время реакции, рост мышц и физическую силу, мотивацию, здоровье, либидо, выносливость, счастье и чувство любви, благополучие и привязанности у мужчин. Тестостерон оказывает непосредственное мощное воздействие на настроение, чувства, жизненную и физическую силу, либидо и счастье мужчины. Эстроген и его соотношение с тестостероном и другими женскими гормонами оказывает непосредственное мощное воздействие на настроение, чувства, эмоции, жизненную силу, время реакции, жировые запасы, выносливость, мотивацию, здоровье, либидо, счастье и чувство любви, благополучие и привязанности у женщины. Эстроген оказывает непосредственное мощное воздействие на настроение, либидо, жизненную силу и чувство любви, благополучие и привязанности у женщины. Проявление мужских качеств из выше приведенного списка. Независимость, беспристрастность, стремление решать задачи и так далее повышает уровень тестостерона и у мужчин, и у женщин. Проявлять эти мужские качества, способствующие выработке тестостерона, одинаково приятно и мужчинам, и женщинам. Но надо учитывать, что у мужчин в условиях стресса тестостерон ослабляет внутренний стресс, а у женщин нет. Ей для ослабления стресса нужно проявление женских качеств, способствующих выработке женских гормонов. Проявление женских качеств из выше приведенного списка повышает уровень эстрогена и у мужчин, и у женщин. Выработке эстрогена способствуют доверие к партнеру, уверенность в его поддержке, зависимость от окружающих, выражение эмоций, альтруистические занятия и так далее. Все это бесспорно одинаково приятно и мужчинам, и женщинам, но в условиях стресса проявление женских качеств у женщины ослабляет внутренние реакции стресса, а у мужчины нет. Ему для этого нужен тестостерон. Во времена партнеров по сцене внутренний стресс зачастую вызывался чрезмерным выражением качеств, присущих гендерной роли человека. У мужчин сильнейший стресс вызывали культурные требования подавлять женскую сторону. Мужчина должен был быть мачо во всех смыслах слова, кормить семью, не жалуясь и никогда не выказывая ни страха, ни тревоги. У женщин сильнейший внутренний стресс вызывала необходимость быть подчеркнуто женственными и подавлять стремление к независимости и интеллектуальным достижениям. Во времена партнеров по сцене внутренний стресс зачастую вызывался чрезмерным выражением качеств, присущих гендерной роли человека. Однако теперь все иначе. Сегодня женщины склонны слишком сильно проявлять мужскую сторону своей натуры, а женскую — подавлять. А мужчины — слишком сильно проявлять женскую сторону, в какой-то степени подавляя свое самостоятельное и независимое мужское начало. В сложном современном мире женщины слишком сильно проявляют мужское начало, а мужчины — женское. Однако и то, и другое усугубляет стресс. Сейчас, когда мужчины обрели больше свободы выражать свои женские качества, эмоциональность и взаимозависимость, главной причиной внутреннего стресса у мужчин стало подавление мужского начала и излишнее проявление женского. А главной причиной внутреннего стресса у женщин – подавление женского начала и излишнее проявление мужского. Вот уже более 40 лет я консультирую и мужчин, и женщин, и за эти годы не раз и не два наблюдал клинические случаи неизбежного гормонального дисбаланса у представителей обоих полов. Если у мужчины появляются симптомы внутреннего стресса, гнев, отсутствие влечения к партнерше, недовольство, скука или утрата страсти в жизни, все дело в том, что он сейчас делает слишком сильный упор на женской стороне своей натуры. Слишком много чувствует, поэтому тестостерон у него упал, а эстроген повысился. Чтобы снизить внутренний стресс, мужчине следует сосредоточиться на занятиях, повышающих тестостерон и снижающих эстроген. Если у мужчины стресс, его можно смягчить, повысив тестостерон и снизив эстроген. Если же стресс у женщины, упор на мужскую сторону и повышение тестостерона не ослабят, а наоборот усилят его. Стресс у современной женщины смягчают занятия, повышающие эстроген и понижающие тестостерон. Тогда снизится и уровень гормонов внутреннего стресса. Если у женщины стресс, его можно смягчить, повысив эстроген и снизив тестостерон. Напротив, у мужчины излишнее проявление женского начала и повышение эстрогена не смягчит стресс, а обострит его. Как научиться искренности? Мы уже упоминали, что каждый мужчина и каждая женщина появляются на свет со своим неповторимым соотношением мужских и женских качеств. На каждом этапе жизни, с детства и юности до зрелых лет, мы постепенно открываем, выражаем, развиваем и спонтанно комбинируем эти качества во всем их разнообразии. Но при одном условии. Если нам позволяют свободно выражать свое подлинное «я» и поддерживают в этом. Когда мы спонтанно комбинируем свои врожденные мужские и женские качества, то духовно растем и способны на любовь высшего порядка, о которой поговорим подробно в последней главе. Вообще говоря, цель первой половины нашей жизни и состоит в том, чтобы выявить, развить и выразить как можно больше мужских и женских качеств своего подлинного «я» с упором на биологические различия и соответствующие потребности. В переходном возрасте уровень тестостерона у мальчика повышается в 20 раз, а уровень эстрогена у девочки — в 6. Если гормональный баланс нарушается, возникнет ненужный внутренний стресс. Когда мы спонтанно комбинируем свои врожденные мужские и женские качества, то способны на любовь высшего порядка. Если у девочки-подростка относительно много женских качеств, ей не нужно дополнительно стимулировать женскую сторону, чтобы поддерживать здоровый уровень эстрогена. А если относительно много мужских, ей нужно больше поддержки. Но под влиянием стресса, независимо от количества мужских качеств и той, и другой девочки, нужно на какое-то время уделить особое внимание своей женской стороне, чтобы восстановить здоровый уровень эстрогена. Точно так же и мальчику-подростку под влиянием стресса нужно временно сосредоточиться на проявлении мужского начала, чтобы восстановить уровень тестостерона, независимо от того, каков его гормональный баланс по сравнению со сверстниками. У взрослой женщины уровень эстрогена постепенно снижается, а уровень тестостерона повышается и достигает пика примерно в 35 лет. Кстати, многие женщины говорят, что примерно в этом возрасте переживают расцвет сексуальности. У мужчин наблюдаются противоположные перемены. В 35 лет тестостерон у мужчины падает, а перед этим уровень эстрогена начинает постепенно повышаться. Интересно, что постепенное падение тестостерона почти всегда наблюдается у мужчин в нашем обществе. Однако редко встречается у мужчин в туземных племенах. На этом жизненном этапе, когда у мужчины естественным образом вырабатывается больше эстрогена, а у женщины больше тестостерона, нам предстоит снова пуститься в путь и научиться сочетать мужские и женские качества, чтобы достичь любви высшего порядка. Если женщина не научилась поддерживать и обеспечивать у себя выработку женских гормонов, то при естественном повышении тестостерона и соответствующем понижении эстрогена у нее проявятся разнообразные симптомы менопаузы. Приливы, бессонница, тревожность или депрессия как симптомы менопаузы не редкость в современном обществе, однако в туземных племенах, где женщин всячески поощряют выражать свое женское начало, таких симптомов не бывает. Если женщина не опирается на свое женское начало перед, во время и после менопаузы, у нее слишком сильно повышается тестостерон и возрастает стресс, а это приводит к неудовлетворенности, унынию, гневу и недовольству жизнью. Перед, во время и после менопаузы у женщины слишком сильно повышается тестостерон и возрастает стресс. Но если женщина в зрелые годы налаживает прочный контакт со своим женским началом и полностью проявляет женские качества, то повышение выработки мужских гормонов не подавляет и не затемняет ее женское начало. И тогда женщина способна научиться спонтанно сочетать мужские и женские качества во всех своих чувствах, мыслях, решениях и действиях. Такое равновесие не только сохраняет бодрость и страсть, но и открывает перед ней дорогу к любви высшего порядка. Похожий, с точностью да наоборот, сценарий ожидает и мужчин. После полового созревания уровень тестостерона у мужчины всю жизнь превышает женский не менее чем в 10 раз. Но затем, в зрелом возрасте, у мужчины естественным образом повышается эстроген. Если мужчина не успел в полной мере развить у себя мужские качества в той степени, в какой этого требует его неповторимое «я», повышение эстрогена будет подавлять выработку тестостерона. Уровень тестостерона у мужчин всю жизнь от природы не менее чем в 10 раз выше, чем у женщин. Если мужчина за первую половину жизни успевает научиться поддерживать уровень тестостерона, то когда в зрелые годы уровень эстрогена у него начнет повышаться, он сумеет поддержать и прежний уровень тестостерона. Параллельное поддержание уровней гормонов подарит ему безусловную любовь высшего порядка, мудрость и умение сочувствовать, а также бодрость и долголетие, здоровье и мужественность. Самовыражение и культурные нормы. Раньше мужчины не могли проявлять в зрелые годы свое женское начало, сохраняя высокий уровень тестостерона, а женщины мужское начало, сохраняя уровень эстрогена, поскольку и мужчины, и женщины подчинялись строгим культурным нормам, которые требовали подавлять себя всю жизнь. Мужчинам предписывалось в той или иной степени подавлять свое женское начало, а женщинам – мужское. В результате сохранить страсть после многих лет брака было невозможно. Если в неповторимом сочетании качеств у женщины преобладали мужские, она всю жизнь мучилась от ощущения несвободы и подавленности и в результате не могла достичь душевного мира и обрести любовь, счастье и полноту жизни. К тому же у нее был сильный стресс, если, конечно, ей не удавалось вырваться за рамки общественных норм и выразить свое мужское начало. Но и это далеко не всегда вело к счастью, поскольку женщине, чтобы выразить мужское начало, зачастую приходилось подавлять взаимозависимость как женское качество. Ей редко удавалось создать семью, поскольку трудно было найти мужчину, готового с любовью поддержать ее независимость и уверенность в себе. Женщина, относительно щедро наделенная мужскими качествами, могла снизить внутренний стресс, если отрицала культурные нормы. Сегодня женщины могут свободно выражать свои мужские качества. Однако женщины, у которых больше женских качеств, подвергаются большему стрессу, поскольку вынуждены подавлять женское начало, чтобы соответствовать профессиональным требованиям и выдерживать конкуренцию. Их потребность обеспечивать и получать душевную подпитку выше, чем у женщин, у которых мужское начало развито относительно сильнее. Это совсем не значит, что женщины с развитым мужским началом в наши дни избавлены от стресса. Зачастую они лучше справляются со стрессом на рабочем месте, зато у них гораздо больше трудностей во взаимоотношениях. Поскольку женская сторона у них не так сильна, они не научились ее поддерживать. Поэтому они не очень хорошо умеют получать поддержку или просить о помощи. Женщина с развитым мужским началом, как правило, не очень хорошо умеет получать поддержку или просить о помощи. И снова у мужчин все то же самое, с точностью до наоборот. Все больше мужчин следуют зову сердца и занимаются любимым делом. Это активирует их женское начало, но при этом подавляет мужские качества, независимость и беспристрастность. Теперь мужчине трудно быть спокойным, собранным, холодным. Он теряет уверенность в себе и становится вспыльчивым, капризным или чересчур требовательным во взаимоотношениях с партнершей. Если мужчины слишком сильно проявляют женскую сторону и подавляют свои мужские качества, то зачастую становятся излишне эмоциональными и легко разочаровываются в партнерше. Такие мужчины не находят себе пары, поскольку им все время кажется, будто ни одна женщина их недостойна. На первых порах после знакомства с очередной кандидатурой они очень пылки и романтичны, но быстро теряют к ней интерес. А иногда им никак не принять решение. То они не могут жить без своей избранницы, взаимозависимость, то снова проявляют независимость и беспристрастность, отстраняются и теряют интерес. Мужчина то не может жить без своей избранницы, то снова проявляет независимость и беспристрастность, отстраняется и теряет интерес. Если такой мужчина все же женится, то так старается доставить партнерше удовольствие, что подавляет свои мужские качества. Поначалу это приятно, однако со временем они теряют ощущение полноты жизни, и страсть к партнерше угасает. С другой стороны, некоторые мужчины отказываются в рамках взаимоотношений с партнершами раскрывать свою женскую сторону. С тем же результатом. Страсть, которую они ощущают в самом начале, угасает. Чтобы сохранить страсть, всем нам, и мужчинам, и женщинам, нужно стараться все лучше осознавать и проявлять свое неповторимое соотношение мужских и женских качеств. Дело в том, что без ясного понимания своей мужской и женской стороны нам труднее вернуть себе неповторимое равновесие мужских и женских качеств, если оно нарушено. А в результате все мы, и мужчины, и женщины, не можем вместе развивать любовь и подвергаемся стрессу. Однако рано отчаиваться. Новые знания помогут нам предпринять конкретные действия, чтобы отрегулировать гормональный баланс, который не зависит от наших партнеров. В дальнейшем мы разберемся, что это за действие, а также узнаем, чем поддержать потребность партнера в гормональном балансе. Вы научитесь помогать партнерам снижать стресс и в результате получать от них необходимую поддержку для обретения равновесия. Но сначала подробнее разберемся, почему так важно знать, чем мужчины отличаются от женщин.